Жан Хуншен замерла. Она узнала этот голос. Это был никто иной, как тот высокомерный ученик из секты дьявольского начала, Лу Шен. Тот самовлюбленный придурок с куском льда вместо лица. Черт. Она вспомнила о том, что Лу Шен понятия не имел, что это не Хэ Синцзы, а великий демон. Если что-то произойдет, она не стала идти на поводу у своего воображения. Я должна его предупредить. Она попыталась пошевелиться. К сожалению, ее тело слишком сильно пострадало, подвергнувшись эффекту резонанса. Она не смогла сдвинуться с места даже на дюйм. Хэ Синцзы, улыбнувшись, сказала: «Младший брат ученик Лу, где учитель? Ты его не видел? Я купила учителю небольшой подарок. Надеюсь, ему понравится. Некоторое время назад я видел, как он садился в одну из карет впереди. Скорее всего, он все еще беседует с плавучим скитальцем, мастером клана парящих», — ответил Лу Шен. «Вот значит как, тогда я пойду его поищу», — улыбнувшись, сказала Хэ Синцзы. «Ступай». Оказалось, Лу Шен был не один. Рядом с ним стояла молодая девушка с белоснежной кожей. «В таком случае, я тоже пойду, поищу своего учителя. Заодно выясню, что это был за взрыв. Так много людей вокруг просто исчезло. Возможно, они тоже пошли туда, чтобы разведать обстановку», — мягко сказала стоящая рядом с ним девушка. «Хорошо», — Лу Шен кивнул. Чжан Хуншен смотрела вслед удаляющейся фигуре. Потом перевела взгляд на Лу Шена, который двинулся в противоположном направлении. Она облегченно вздохнула. Великий демон, переодетый в Хэ Синцзы, двинулся вдоль карет, как будто не произошло ничего необычного. Чжан Хуншен начала понемногу успокаиваться. Если б здесь сейчас было два мастера секты области змей, они смогли бы увидеть сквозь маскировку демона. «Ах да, погоди», — нарушил тишину голос Лу Шена. Тело Чжан Хуншен снова напряглось. «Сестра-наставница, с каких пор ты стала так одеваться? Что-то я не припомню, чтоб ты раньше такое носила». «Я», — Хэ Синцзы удивленно обернулась. «С моей одеждой что-то не так?» Лу Шен усмехнулся. «Явно не так. Обычно ты ходишь в длинных халатах и брюках, не говоря уже о твоем правом локте. А с локтем что не так? Разве там раньше не было шрама, который ты не могла исцелить?» Лу Шен нахмурился. «Шрам?» Хэ Синцзы остановилась, подняв руку, коснулась правого локтя. «Здесь, посмотри». Смутившись, Лу Шен посмотрел на ее локоть. На нем действительно появился шрам. «Ты, хрусь!» За звуком последовала красная вспышка. Хэ Синцзы, переместившись сразу на десяток метров, появилась прямо перед Лу Шеном. Красный змеиный язык, выстрелив из ее рта, петлей обернулся вокруг шеи Лу Шена. «Тогда скажи мне, какой формы должен быть этот шрам? Я сделаю свою маскировку более убедительной». Жуткая улыбка появилась на лице демона-змей. Бум! Выбросив вперед руку, он попытался вырвать у Лу Шена сердце. Дзинь! Лицо демона-змея исказилось, когда его острые когти с металлическим скрежетом скользнули по груди Лу Шена. Лу Шен посмотрел на когти, потом перевел взгляд на демона, который к этому времени вернул себе свой первоначальный вид. Странное выражение появилось на его лице. «Похоже, меня все же обнаружили. Так не хотелось раскрываться». Демон-змей широко распахнул глаза, совершенно не понимая, что происходит. В следующий момент он почувствовал, как вокруг тела Лу Шена забурлила ужасающая сила. Прежде, чем он успел среагировать, тело Лу Шена раздулось. Нижняя часть, окутавшись черным дымом, превратилась в два толстых пня, похожих на слоновьи ноги. Сзади вырос метровый хвост, усеянный острыми черными шипами. Перед ним стоял монстр, закованный в толстый слой брони. Его мышцы расширились и почернели, особенно на руках и шее. Они выглядели так, словно их обвивали черно-фиолетовые змеи. Три черных, как смоль, рога, торчали из лба. Рот расширился до ушей, обнажив острые, как зубья пилы, клыки. Один взгляд на них у любого человека вызвал бы озноб. Всего за несколько вздохов Лу Шен из изящного молодого господина превратился в трехметрового монстра. «Ты!» У демона-змея не осталось времени на размышления. Он поспешно активировал увеличивающее силу демона секретное искусство. Его чешуя внезапно вспучилась. Мышцы под кожей задвигались, концентрируя всю физическую и демоническую мощь. Он выставил перед собой руки крест-накрест, словно пытаясь ими защититься. Бум! Оглушающий бум, похожий на многократно усиленный звук боевого барабана, разнесся по воздуху. Скрещенные руки демона-змея были разорваны по центру гигантскими когтями Лу Шена. Однако, вместо того, чтобы отлететь назад, демон был прочно прикреплен к земле, как столб, который было невозможно сдвинуть с места. Скрывающаяся среди вещей Чжан Хушен была поражена. Раньше она беспокоилась, что Лу Шен будет атакован и убит змеем-демоном. Однако ситуация неожиданно изменилась, когда Лу Шен превратился в это странное, пугающее существо. Она не могла понять, что только что произошло. Разве Лу Шен стал учеником секты дьявольского начала не недавно? Эта странная личность, необщительная и высокомерная, вызывающая стойкую неприязнь. Но, внезапно он превратился в это. Трансформация была такой невероятной, что Чжан Хуншен не могла найти слов, какими можно было это описать. Глава 246.1. Уборка, часть 2. Это ведь великий демон, верно? Ужасающий монстр, резонанс сердцебиения которого вверг брата Фана в панику. Но, несмотря на все это, он не смог справиться с Лушином. Что это за сила? Чжан Хуншен вспомнила, как высмеивала в прошлом Лушина. Теперь, подумав об этом, она внезапно испугалась. Беспокойство и страх, охватившие ее сердце, были неописуемыми. Она даже боялась представить, что было бы, если бы она тогда его атаковала. Она была слишком напугана, чтобы об этом думать. Треск. В этот момент из всех семи отверстий на голове демона-змея хлынула кровь. Отлетев от Лушина на несколько метров, он покатился по земле. Его защита была не такой сильной, как у Лушина. Она не смогла выдержать даже простого удара ладонью. Сила ладони была ужасающей. В тело демона-змея огромным потоком хлынула дьявольская ци. По телу разлился нестерпимый жар, который начал стремительно уничтожать его ткани, нервы и внутренние органы. Даже его демонические регенеративные способности не могли с этим справиться. Всего одно движение нанесло его телу настолько серьезные травмы. Зашипев, демон-змей встал, облокотившись на одно колено, опустив голову, выплюнул большой сгусток красно-фиолетовой крови. Когда кровь упала на траву, та сразу же почернела. От нее вверх потянулся черный дымок. Словно под действием высокой температуры, трава быстро сгорела, превратившись в черный пепел. О! Взмахнув огромным хвостом, Лу Шен шагнул вперед. Посмотрел на демона, как на нечто редкое и странное. Честно говоря, все это время я сдерживался, но ты все равно не смог заблокировать мою ладонь. Тело Лу Шена было в 3 раза больше тела демона-змея. Если сравнивать, то он больше подходил на роль великого демона, чем тот, кто им на самом деле являлся. «Что ты такое?» Задыхаясь, спросил демон-змей, с трудом надавив на одну из чешуек на своей правой руке. Внезапно на его теле один за другим начали появляться фиолетовые символы. Они образовывали пятно, похожее на татуировку, которое легко можно было рассмотреть под чешуей. Сразу после того, как появилась эта татуировка, демон-змей поднялся, не обращая внимания на раны, полученные всего мгновение назад. Я, Лу Шен, топнул ногой по земле. Когда он сделал своими, похожими на слоновьи ногами, 2 шага, раздался оглушительный грохот. Он постепенно приближался к демону-змею. Я, человек, разве ты не понял? Он говорил так, словно это было очевидно. Уголки рта демона-змея дернулись. Какая, мать вашу, часть его тела выглядела человеческой. Может, ноги, которые были даже толще, чем у слона, или гигантский хвост, который можно было использовать в роли тарана, или зубы, по размеру близкие к зубам аллигатора. Ладно, мы слишком долго разговариваем. Если ты скажешь, какова цель твоей недавней маскировки, я убью тебя наименее болезненным способом, сказал Лу Шен, решив перейти от слов к делу. Честно говоря, он думал, что сейчас в этом мире никто не сможет конкурировать с ним в силе и скорости. Рядом с ним все были подобны мусору. Ему просто нужно было влить в противника свою ци. Независимо от того, насколько хороши его регенеративные способности, в конце концов, он умрет. Если бы у него закончилась ци, ему просто нужно было продолжить разрушать его тело до тех пор, пока ци не пополнится. Моя цель, похоже, это ты расправился с блуждающими богами. Внезапно демон-змей понял, что произошло. Фиолетовая татуировка на его теле засветилась еще ярче, словно вот-вот собиралась начать истекать кровью. Тело начало медленно расти, становясь все больше и больше. Думал, что загнал меня в угол. Если бы я не сдерживал свою силу, чтобы замаскироваться, я б не проиграл. Демон-змей мрачно рассмеялся, внезапно распахнув рот. Выплюнул красную ци. Это была внутренняя ци основной багряной техники 9 ярости и дьявольская ци, впрыснутая Лушином в его тело. Кроме того, ранее я использовал только треть своей силы. Наконец-то я нашел причину. Ты, тот, от кого я должен сегодня избавиться. Тело демона-змея начало стремительно трансформироваться. Его ноги срослись вместе, превратившись в толстый и тяжелый змеиный хвост, черный, как смоль. Хвост начал быстро удлиняться, наращивая сегмент за сегментом. Вскоре демон-змей превратился в огромного 10-метрового удава. Бах! Толстый змеиный хвост со скоростью артиллерийского снаряда понесся к Лушину, со свистом разрывая воздух. Вот же, тупица! Большой рот Лушина расплылся в усмешке. Ты использовал треть своей силы, в то время, как я, вообще никакой силой не пользовался. Его правая рука начала расширяться и набухать, словно внутри нее рос состоящий из мышц шар. Шар издавал грохочущий гул, в такт циркулирующий в нем крови. Этот шар внезапно перетек из руки в ладонь, которая тоже начала издавать громоподобный гул. В следующее мгновение его ладонь столкнулась со змеиным хвостом. Бум! С громким звуком одна чудовищная сила столкнулась с другой. От места столкновения во все стороны устремилась невидимая звуковая волна. Все стоящие вокруг них экипажи треснули. У лошадей из глазниц, носа, рта и ушей потекла кровь. Их глазные яблоки взорвались, превратившись в кровавый туман. Демону-змею удалось продержаться всего два вздоха, прежде чем кровавый туман окутал все его тело. Он громко взвыл от боли, поднимаясь по сегментам его хвоста. В его тело волной хлынула ужасающая сила, разрывая внутренние органы и плоть. Серо-белая демоническая сила трех средних уровней начала быстро заживлять его раны. Эта демоническая сила обладала ужасающими коррозийными свойствами, разъедая кожу на руках Лушина так быстро, что она не переставала шипеть. Но это было совершенно бесполезно. Даже при такой скорости, он не сможет сжечь кожу Лушина быстрее, чем за 3 дня. Большая часть хвоста демона-змея внезапно взорвалась, превратившись в бесчисленное количество кусков окровавленного мяса, разлетевшегося по воздуху. А демон-змей, взревев нечеловеческим голосом, отлетел назад, по пути врезавшись в одну из карет, упал прямо перед серебристой линией. Глава 246.2. Уборка, часть 2. Его тело, казалось, ударилось обо что-то твердое за пределами линии, после чего было отброшено назад. Лушен медленно зашагал в его сторону. Это был его настоящий облик. Он всего лишь использовал на правой руке экстремальный режим Ян, чем полностью изменил течение боя. Он ни в чем не соврал. Он использовал только свою обычную силу, с помощью которой каждый день поднимал ложку, чтобы поесть. По-настоящему сильным он бы стал, используя экстремальный режим Ян, который представлял собой комбинацию инь-ян с взрывом сжиженной ци. По сравнению с этим режимом, можно было сказать, что сейчас он действительно не использовал свою силу. Кстати, ты довольно силен. По крайней мере, ты первый, кто смог выдержать мой удар, используя только свое тело. Лушен спокойно покачал хвостом, словно лев, склонившийся над своей добычей. Ты, ублюдок. Демон-змей изо всех сил пытался выпрямить свое тело, упираясь в землю руками. Приподняв голову, с ненавистью посмотрел на Лушина. «Не хочешь сдаться?» — в ответ спросил Лушен. «Естественно, он этого не сделает». Донесся из-за спины Лушина еще один голос, который был похож на голос демона-змея, правда, был немного глубже и громче. «Если бы не твой первый удар, поставивший его в невыгодное положение, он после трансформации стал бы намного сильнее». Из-за спины Лушина вышел еще один змееголовый демон с человеческим телом. «Старший брат, будь осторожен, этот парень ненормальный», поспешно предупредил его второй демон-змей. «О себе побеспокойся». Второй демон пристально посмотрел на младшего брата, сигнализируя ему отступить. Они уже выяснили, кто виноват. Если им еще и удастся сбежать, это будет большой победой. Именно поэтому он себя и раскрыл. Принимая во внимание продемонстрированную противником силу, вряд ли его брату удалось бы убежать самостоятельно. Лушен стоял между двумя демонами-змеями, ни один из которых не осмеливался сдвинуться с места. Аура, которую испускал Лушен, была чем-то, что они даже не могли себе представить. Дьявольская ци и еще какая-то неизвестная им энергия, смешанные вместе, сформировали неописуемую мощь. «Вы уже приняли решение?» — усмехнувшись, спросил Лушен. Два демона-змея широко раскрытыми глазами смотрели на Лушена, не понимая, что тот имеет в виду. «Вы определились с тем, как хотите умереть». Еще до того, как Лушен закончил говорить, его тело стремительно сорвалось с места. Как ни удивительно, его более чем трехметровое тело двигалось, словно молния, мгновенно исчезнув с того места, где он стоял. Появился он прямо перед младшим демоном-змеем, занеся над его головой свои огромные когти. Даже не думая об этом, старший демон-змей бросился вперед, открыв рот, выпустил несколько красных теней в направлении спины Лушина. Бам! Красные тени были остановлены Лушином всего одним движением руки. Применив всего немного силы, он отбросил их в сторону. Хаотичная голова Ян. После этих слов голова старшего демона-змея, полностью отделившись от тела, полетела в сторону Лушина. Из его тела выросла новая голова, в противовес чему уменьшился хвост. Сорвавшись с места, он побежал к младшему брату. Оба демона-змея были очень быстрыми. Поскольку они были великими демонами трех средних классов, их скорость была несопоставима со скоростью обычных людей. В мгновение ока он преодолел несколько десятков метров. Но Лушен был быстрее. Техника чистой пустоты и земного топота дала ему ужасающую прибавку к скорости при движении по прямой. Всего за один вздох он сумел достаточно сильно сжать голову младшего змея, чтобы она взорвалась. Его гигантский хвост с грохотом врезался в землю. Бум! Двое демонов-змей одновременно выставили перед собой руки, пытаясь защититься. Лушен был слишком быстр. У них не было достаточно времени, чтобы увернуться. Треск! Со звуком треснувших костей, демоны-змеи, полагающиеся исключительно на свое телосложение, столкнулись со своим врагом. Все их секретные техники использовались для усиления их тела, но сейчас они столкнулись с кем-то, кто обладал еще большей силой. Раньше они использовали силу своих тел, чтобы подавлять людей, но теперь, впервые за все время, появился человек, который смог подавить их самих. Демоны-змеи получили удар такой силы, что их тела наполовину погрузились в землю. Гигантский хвост Лушина врезался в землю, оставив в ней борозду 5 метров глубиной. Земля по обе стороны от рва покрылась трещинами. Старший демон-змей выплюнул изо рта большой сгусток крови. Его глаза внезапно стали кроваво-красными. Правая рука, коготь на которой тоже покраснел, внезапно устремилась к Лушину. Но она была легко поймана молниеносным движением руки противника. О, ядовитая секретная техника! Лушен внимательно всмотрелся в красный туман, клубящийся вокруг когтя. А-а-а, кто бы мог подумать, что он оторвет демону-змею руку. Все кончено. Лушен вытянул руку в направлении двух демонов-змей. Из его ладони вытек черно-красный дым, начавший стремительно окружать демонов. Бум! Черно-красный дым, внезапно взорвавшись, полностью скрыл не только демонов-змеев, но и окрестности радиусом около 10 метров. Нет, послышался смутный, наполненный страданием вой, который с каждым мгновением становился все слабее, пока полностью не угас. Спустя несколько вздохов, черно-красный туман рассеялся, не оставив после себя ничего, кроме почерневшей травы. Лушен к этому времени вернулся к своей человеческой форме. По правде сказать, демоны-змеи были очень сильными, просто им не повезло наткнуться на Лушина. Возможно, если бы на их месте оказался великий демон, использующий другой тип секретных техник, он продержался бы немного дольше. Но ему встретились демоны-змеи, которые сражались только при помощи грубой силы. Лушен во всей красе показал свою истинную силу, быстро и легко расправившись сразу с двумя демонами. Хаэм, Лушен уставился куда-то вниз. На земле лежало кольцо с синим камнем, излучающее сильную божественную ауру. Глава 247. Завершение. Часть 1. У демонов тоже есть предметы с ментальной энергией. Стоило Лушену протянуть руку к кольцу, как оно, взлетев в воздух, опустилось в его ладонь. Изучу его, как вернусь. Сейчас лучше поскорее замести следы, убрав кольцо. Он, шагнув влево, внезапно исчез. Вновь появился рядом с полуразвалившейся каретой. Ударил ее ладонью. Обломки кареты разлетелись в стороны, открыв скрывающегося под ней человека. Лицо человека, к спине которого были прикреплены два копья, стало бледным, словно бумага. Перекатившись по земле, он попытался встать. Это был ранее сбежавший Фонтань. Он думал, что сможет скрыться. Мог ли он ожидать, что слой невероятно твердого материала преградит ему путь, изолировав область внутри серебряной линии от остального мира? У него не было другого выбора, кроме как спрятаться. Последнее, чего он мог ожидать, сцены, которую только что видел. «Не надо, не убивай меня!» — закричал Фонтань, изо рта которого все еще продолжала течь кровь. Хлоп! Пальцы Лушина вонзились в его глаз, после чего сразу же из него вышли. В этот момент огромные объемы дьявольской ци хлынули в тело Фонтаня. Его тело, замерев, начало быстро сморщиваться. Ху! Вскоре оно превратилось в обугленный пепел, развеявшийся на ветру. Пепел был еще более черным, чем при использовании основной багряной техники девяти яростей. Лушен почувствовал, как в его тело вошла прядь чистой дьявольской ци. Это, ни в одной из записей не упоминалось, что убивая противника с помощью дьявольской ци, взамен можно получить еще больше дьявольской ци. Где-то он читал, что такой способностью обладают истинные дьяволы. Лушен застыл от удивления. Однако сейчас не время было об этом думать. Подняв голову, он посмотрел в другом направлении. «Нет, не убивай меня, не надо». Чжань Хуншин выскочила из повозки, словно увидела там призрака. Лушен не знал, смеяться ему или плакать. На ее белой мини-юбке расплывалось мокрое пятно. Чжань Хуншин от страха обмочилась. Он убил Фантаня, чтобы предотвратить распространение информации. Но, как оказалось, был еще один свидетель, Чжань Хуншин. Это все усложняло. Ведь Чжань Хуншин была сестрой Чжань Куннина, с которым у него были довольно хорошие отношения. Кроме того, эта девчонка, вроде бы, хотела его предупредить, когда он столкнулся с переодетым демоном. Пять чувств Лушена были чрезвычайно обострены. Естественно, ничто в округе не могло ускользнуть от его внимания. Немного подумав, Лушен махнул Чжань Хуншен рукой. «Иди сюда». Похоже, ему придется использовать сеть Журавля-Инь. За прошедшее время сеть Журавля-Инь успела эволюционировать. Чжань Хуншен отлично подходила на роль подопытной крысы. Кроме того, он не хотел ее убивать. Сейчас, когда он обладал черной мембраной, его разоблачение не должно было стать слишком большой проблемой. В худшем случае, другие подумают, что он просто скрывал от всех свою силу. Единственная проблема, его враги узнают, что он не так уж и прост. В карете команды секты Прекрасного Сада, Лю Шаньцзы и мадам Цинкун, стоя плечом к плечу, смотрели в направлении прогремевшего только что взрыва. За их спинами толпились ученики. Извилистый столб дыма стремительно уменьшался в размерах. Что произошло? Внешне мадам Цинкун выглядела как степенная богатая дама возрастом чуть за 40. На ней было желтое платье с открытыми плечами и небольшим шлейфом. Талию стягивал желтый корсет. В черных волосах не было и намека на седину, а на лице ни единой морщинки. Только осанка и поведение выдавали ее зрелость, маскирующуюся за нежной харизмой. «Мы только что получили известие, что на нас была устроена засада. Было использовано святое оружие. Так считают эксперты трех высших классов. Скорость нападавших была слишком высока, все произошло буквально за несколько секунд. Некоторые старейшины-основатели из трех высших классов считают, что использовалось святое оружие, растягивающее время», — сказал Лю Шаньцзы. «Растягивающее время. Наиболее вероятно, что это замораживающее время топор», — кивнула мадам Цинкун. «У многих благородных семей есть замораживающее время топоры. Это затрудняет поиски виновных», — Лю Шаньцзы нахмурился. Пока они разговаривали, вокруг собралось еще больше учеников. Кроме того, к ним присоединились Чжань Куннин, Чжань Хуншен и Лушен. «Приветствую вас, учитель! Приветствую вас, мастер!» — поприветствовала троица своих старших. «Что случилось?» Посмотрев на изодранную одежду Лушена, спросил Лю Шаньцзы. «Мы оказались заперты в серебряной границе и не смогли из нее выйти. Хотели ее обойти, но по пути столкнулись с еще одной проблемой», — быстро ответил Лушен. Бросив на Лушена украдный косой взгляд, Чжань Хуншен пробормотала. «Я тоже, но, к счастью, встретила Лу, брата наставника Лу. После того, как серебряная граница исчезла, все вернулось к своему обычному состоянию». Чжань Хуншен специально переоделась в другую одежду, брюки и длинный халат. Пятно на юбке ее бы сильно смущало. «Я слышал, учитель упоминал замораживающее время топор, что это такое?» — спросил Лушен. Лю Шаньзи настолько был доволен и горд Лушеном, что готов был ответить на любой его вопрос. «Пока старшие из трех высших классов разбираются с проблемой, у меня есть время рассказать тебе о свойствах замораживающего время топора». Он жестом подозвал Хэсинцзы, предлагая ей тоже послушать. К ним присоединились ученики из других сект. Замораживающий время топор – это разновидность святого оружия. Его функция заключается в генерации уникального поля, которое очень сложно обнаружить. Оно может создать иллюзию, что я нахожусь от тебя очень далеко, в то время, как я буду стоять прямо перед тобой. Эффект этого поля заключается в замедлении времени. Во внешнем мире может пройти 2 часа, а в созданном им поле пройдет всего несколько секунд, Лю Шаньцзы объяснял очень подробно. «Существует такое святое оружие», — встревоженно покачал головой Лу Шен. «Разве это не означает, что с его помощью можно делать все, что угодно в людных местах, и никто этого даже не заметит? Вы сказали, его очень сложно обнаружить, это касается и благородных семей?» Лю Шаньцзы и мадам Цин Кун улыбнулись. «Конечно же, нет. Некоторые секты и благородные семьи с особыми секретными техниками способны обнаружить силу замораживающего время топора. К тому же, эффект замораживающего время топора длится всего день после активации. После использования требуется несколько лет, чтобы он остыл, и его снова можно было активировать. Так много ограничений», — воскликнула одна из учениц секты Прекрасного Сада. «Действительно много, но среди вспомогательного святого оружия замораживающий время топор считается самым полезным, если смотреть не на его силу, а на свойства», — улыбнувшись, ответила мадам Цин Кун. «Кстати, а куда делся Фантань?» — внезапно забеспокоилась мадам Цин Кун. «Хун Шен, разве вы уходили не вместе? Почему я его не вижу?» В голове Чжань Хун Шен затрепетало красное пламя. Это был тот вопрос, которого она больше всего боялась. Если ее ложь разоблачат, он... Она снова покосилась на Лушина, и несколько раз вздохнув, начала отвечать. «Братец Фан вернулся раньше. Я тоже его не видела, после того, как мы расстались. Вот значит как, мадам Цин Кун, конечно же, заметила, что Чжань Хун Шен ведет себя необычно. Более того, не только она, но и другие заметили неловкость девушки. Все хорошо, это всего лишь мужчина, не так ли? Сестра-наставница в будущем встретит еще много таких. Малышка Хун, разве с твоей красотой и силой ты не найдешь себе лучшую пару?» Попыталась ее утешить одна из учениц Прекрасного Сада. Понимание осветило лица всех присутствующих. Было похоже, что Фантань бросил Чжань Хун Шен. Чжань Хун Шен не ответила, молчаливо это признавая. Она украдкой каждые несколько секунд поглядывала на Лушина, усугубляя непонимание. Многие ученицы секты Прекрасного Сада это заметили. Чжань Куннин беспомощно вздохнул. Если его сестра на самом деле заинтересовалась братом Лу, возможно, это даже к лучшему. Но он должен все прояснить с Фантанем. Фантань был его близким другом. С Чжань Хун Шен Фантань познакомился, когда она случайно попала на их встречу. С того дня он начал оказывать ей знаки внимания, говоря, что влюбился в нее с первого взгляда. Казалось, Чжань Хун Шен тоже восхищалась Фантанем. Они почти стали парой. Кто бы мог подумать, что случится такое? Поведение Чжань Хун Шен ввело окружающих в заблуждение. Все подумали, что она влюбилась в Лушина. Учитывая высокомерное поведение Фантаня, большинство людей в секте Прекрасного Сада тоже предпочли бы ему Лушина из секты Дьявольского Начала. Хотя Лу Шен был не слишком общительным парнем, он не вел себя высокомерно и вызывающе. Лю Шаньцзы и мадам Цин Кун переглянулись, едва заметно улыбнулись. Они рады были помочь своим ученикам. Плохие новости. Многие лошади мертвы, кареты опрокинуты и разбиты. Там, впереди, есть признаки боя, закричал ученик секты Прекрасного Сада, которого посылали на разведку. Лу Шен посмотрел на Чжань Хун Шен, но ничего не сказал. Судя по направлению, откуда донесся голос ученика, он нашел место, где Лу Шен сражался с демонами-змеями. Как ни в чем не бывало, Лу Шен спросил: «Учитель, пойдем, посмотрим?» «Да, пойдем», кивнул Лю Шаньцзы. Он думал, что было только одно место засады, там, откуда доносились взрывы. Но, как оказалось, у врага было много ресурсов. Толпа учеников быстро достигла места сражения. Земля была сплошь покрыта обломками. Самое малое, была уничтожена дюжина экипажей. Валы и лошади, тащившие повозки, были мертвы, из их пустых глазниц вытекала кровь. Все были потрясены представшим перед ними зрелищем. На земле осталось много выбоин и ям. После быстрого поверхностного осмотра, Лю Шаньцзы попросил учеников не затаптывать место происшествия. Вскоре должны были прибыть следователи из трех высших классов. Через некоторое время к ним присоединилась группа мужчин и женщин, одетых в белые одежды и такого же цвета круглые шляпы. Поприветствовав мастеров сект, они приступили к осмотру обломков. Здесь явно применялись эффекты замораживающего время топора, но мы чувствуем только остаточный след эффектов, но не ощущаем сам топор, сказал лидер группы. Он попросил мастеров сект увести подальше от места происшествия учеников. Им не оставалось ничего другого, кроме как уйти. Переговорив с мастером клана Нефритовой Песни, Лю Шаньцзы и мадам Цинкун решили продолжить путешествие отдельно от основной группы. Они считали, что эта атака была нацелена исключительно на высшие и средние три класса. Нападавшие были не того уровня, чтобы связываться с сектами трех низших классов. Чуть позже они узнали, что самая большая беда приключилась с сектой 100 закаливаний. Там были чрезвычайно мощные остаточные следы использования святого оружия. Перед отъездом Лу Шен предложил взглянуть на следы, оставленные этим оружием. Ему было интересно, насколько мощным было целое святое оружие, которое считалось всего лишь вспомогательным. После некоторых колебаний, Лю Шаньцзы согласился. Поскольку место с самыми сильными следами святого оружия сейчас было заполнено сильнейшими экспертами всех команд, ничего плохого там не должно было произойти. Глава 248.1. Завершение. Часть 2. Лу Шен задумчиво смотрел на зияющую в земле яму, диаметр которой превышал 20 метров. Ее стены были гладкими, словно стекло. Камень и глина под действием высокой температуры сплавились, превратившись в причудливый черно-желтый кристалл. Со дна ямы поднимались тонкие струйки черного дыма. Очевидцы из секты 100 закаливаний обсуждали что-то со следственной группой, сформированной из старших трех высших классов. Вокруг ямы сновало множество любопытствующих. Взгляд Лу Шена, пробежавшись по фигурам присутствующих, обнаружил знакомое лицо. Это был Янь Кай, с которым он познакомился еще в Цзилине. Этот парень, вздыхая, шел позади, безумолку болтающий, молодой леди. Голова девушки то поднималась вверх, то вновь опускалась, она явно кого-то высматривала в толпе, не обращая внимания на недовольство своего старшего. Словно почувствовав взгляд Лу Шена, Янь Кай встревоженно заозирался. В следующее мгновение его глаза встретились с глазами последнего. Казалось, время внезапно остановилось. Холодная дрожь прокатилась по позвоночнику Янь Кая. Тут же развернувшись, он помчался прочь, таща за собой молодую даму. Спустя несколько вздохов он затерялся в толпе. Улыбка на лице Лу Шена застыла. Он собирался помахать Янь Каю в знак приветствия, но тот, озадаченный, он коснулся своего лица. Он был настолько страшен, он ведь помог Янь Каю и его брату-ученику. Но теперь тот смотрел на него, словно увидел призрака. Что было еще более странно, Янь Кай убежал, не сказав ни слова. Что это могло значить? Ничего не понимая, Лу Шен посмотрел туда, где стоял его учитель, Лю Шаньцзы и мастера других сект. Они что-то оживленно обсуждали, время от времени поглядывая на яму. Видя, что никто из них не обращает на него внимания, Лу Шен подошел к яме. Присев на корточки, легко прикоснулся к ее краю. Твердая, горячая и неимоверно гладкая поверхность. Три разных ощущения вошли в его разум через кончики пальцев. Отняв руку от края ямы, Лу Шен посмотрел на пальцы. Они покрылись чем-то серо-белым, словно впитав в себя какой-то белый пепел. Странным было то, что пепел быстро поглощался его кожей. После поглощения белого пепла кожа на его пальцах сморщилась, став похожей на кожу 70-летнего старика. Это и есть сила замораживающего время топора, Лу Шен нахмурился. Он хотел узнать, насколько велика сила святого оружия и насколько велика разница между ним и его собственной силой. Судя по тому, что он видел, между ними пролегала пропасть. Одного взгляда на 20-метровую яму было достаточно, чтобы понять, она была вызвана одним ударом, а не несколькими. До сих пор в яме можно было заметить остатки того белого порошкообразного вещества. Этот след, как осколки в бассейне святого оружия, мое тело не в силах этому сопротивляться, Лу Шен снова протянул руку. Он одновременно направил в палец дьявольскую ци и свою внутреннюю ци. Затем перевел палец, только палец, в режим интеграции инь-ян. Его первоначально тонкий, человеческий палец превратился в пугающий, острый, как бритва, коготь, покрытый черной броней. Пока никто не видел, Лу Шен прикоснулся измененным пальцем к краю ямы. Количество белого пепла, к которому он прикоснулся на этот раз, было таким же, как и прежде. Он хотел увидеть, что произойдет, когда его самая мощная форма вступит в контакт с остатками силы святого оружия. Но результат его огорчил. Его интегрированный инь-ян, вместе с дьявольской внутренней ци, продержался не намного дольше, чем просто кожа пальца. В прошлый раз, после прикосновения к белой пыли, его палец состарился за 5 вздохов. Сейчас ему потребовалось 6. Быстро влив море ци водолея в палец, он спешно исцелил повреждения. Поскольку он был не просто ранен, а полностью состарен, процесс был сродни отращиванию новых конечностей. На это требовалось потратить очень много ци водолея. У Ушина ушло чуть больше 10% внутренней силы. Разница всего в одном вдохе. Лушен нахмурился. «Значит, даже при всей своей силе, я не намного лучше среднего благородного, столкнувшегося со святым оружием. Иными словами, перед лицом угрозы святого оружия, я ничем не отличаюсь от других благородных, все мы всего лишь мусор». Это разочаровывало. Первоначально его настроение было приподнятым, потому что он был близок к владению дара сердца дьявола и секретного искусства дьявольского начала. Но теперь он снова чувствовал груз, давящий на сердце. «Если меня атакуют враги, владеющие святым оружием, я попаду в большую беду. Мне нужно поторопиться». Поднявшись, Лушен посмотрел в направлении трех первых номеров сект трех высших классов. Лица всех троих были мрачными. Очевидно, их головная боль касалась того же вопроса, что и его. Видимо, секта ста закаливаний скрывала много секретов, которые заставили врага использовать святое оружие. Вопрос был в том, как теперь относиться к секте ста закаливаний. Эта секта, не понесшая больших потерь даже после удара святым оружием, казалось, была окутана тайнами и загадками. Лушен подошел к своему учителю и остальным, которые в этот момент как раз обсуждали секту ста закаливаний. Занавески второго экипажа всегда были плотно сдвинуты. Из него никто никогда не выходил. Если бы не засада со святым оружием, мы бы так и не увидели этого бледного парня, с серьезным видом заявила Хэсин Цзы. Силой, способной противостоять святому оружию, может быть только другое святое оружие. В этой карете секты ста закаливаний, за плотно задернутыми шторами должно быть была скрыта какая-то огромная тайна. Сначала следственная группа хотела их осмотреть, но потом внезапно передумала. Скорее всего, именно из-за этого расследование так затянулось, и до сих пор нет никакого заключения, добавил Чжань Куннин. После демонстрации такой силы, три высших класса не посмеют смотреть на секту ста закаливаний свысока. Я слышал, члены секты ста закаливаний недавно наведывались в северные земли. Интересно, какую цель они преследовали в этой поездке? К этому времени к ним присоединилась мастер клана нефритовой песни, стройная дама в красном платье, с алым веером в руках. На веере, которым она прикрывалась, когда кашляла, был вышит зеленый лист. Кажется, она была не совсем здорова. Вы ведь еще не до конца восстановились, Цинье, не нужно было напрягаться. Уровень радиации здесь слишком высокий, это может плохо сказаться на вашем здоровье, обеспокоенно сказал Лю Шаньцзы. Все хорошо, улыбнулась мастер клана нефритовой песни. Ее сопровождали Юэ Шинья, Ли Сюин и еще несколько дам. Глава 248.2. Завершение, часть 2, заметив Лушина. Ли Шинья задорно ему подмигнула. Лушен в ответ небрежно кивнул. Несколько сект, собравшись вместе, принялись изучать остаточное излучение. Один за другим, они пытались дотронуться до края ямы. Результат был таким же, как у Лушина. Пальцы всех, кто рискнул, тут же состарились. После этого все, что они могли сделать, это полностью отрезать палец и дождаться, пока вырастет новый. Кстати говоря, брат Лу, разве ты не из северных земель? Ты когда-нибудь слышал о секте ста закаливаний? Шепотом спросил у Лушина Чжань Куннин. Лушен покачал головой. В то время я, в основном, был связан со смертными фракциями. В таких кругах у меня было не так уж много контактов. Я слышал, эта яма появилась в тот момент, когда секта ста закаливаний активировала для защиты свое святое оружие, тихо шепнул ему Чжань Куннин, видимо, не желая, чтобы его слова услышал кто-то еще. Еще одно святое оружие, сердце Лушина дрогнуло. Северные земли, бледный молодой человек. Ему в голову внезапно пришла одна невероятная мысль. Какой уровень был у секты ста закаливаний раньше? Спросил он. Они были одной из лучших сект трех низших классов, сразу же ответил Чжань Куннин. Значит, их секта резко усилилась после того, как они вернулись из северных земель, уточнил Лушен. Должно быть, так и есть. После недолгих размышлений, кивнул Чжань Куннин. Глаза Лушина сузились. Он вдруг вспомнил сбежавшую семью Чжень. В то время семья Чжень спешно покинула секту багряных китов, отказавшись от всех своих ресурсов в северных землях, прихватив только скорбь алого дракона. Ходили слухи, что они уехали в другую страну, но он всегда в этом сомневался. Надо было понимать, что существовало всего два пути для путешествия в другую страну из северных земель. Один из них вел в земли народа Цзюйжун, Второй лежал через воды замерзшего океана. Он не обнаружил никаких доказательств, указывающих на такую возможность. Раньше он думал, что благородные семьи обладают какими-то таинственными силами, но теперь, после того, как он больше о них узнал, он понял, что все их таинственные силы основаны на божественном оружии и демонических клинках. Это вызвало у Лушина сомнение, что семья Чжэнь могла сбежать в другую страну. Скорее всего, они прятались где-то поблизости. Но какое это имеет отношение ко мне? Ход мыслей Лушина снова изменился. Неважно, где прячется семья Чжэнь, в секте ста закаливания или где-то еще, все это меня совершенно не касается. Мне нужно сосредоточиться на том, как можно противостоять силе святого оружия. Лушен ненадолго задумался. Затем достал из кармана небольшую нефритовую шкатулку и соскреб в нее с края ямы немного порошка. Осторожно закрыл. Насколько могущественной может быть сила порядка, на которой основано божественное оружие и демонические клинки? Возможно, чтобы понять это, ему нужно было сначала разобраться с более слабой версией, святым оружием. Какой разрыв существовал между силой элементов и силой порядка, вот что хотел выяснить Лушен. После изучения следов силы святого оружия, секта дьявольского начала, секта прекрасного сада и клан нефритовой песни, оставив основную группу, самостоятельно отправились в путь. Однако они не стали двигаться вместе. Скорее даже, они на максимальной скорости разошлись в разные стороны. Результат был таким, как и ожидалось, путешествие прошло гладко, без каких бы то ни было проблем. Но было кое-что, о чем Лушен и остальные даже не догадывались. Истинная причина, почему они не столкнулись с неприятностями, заключалась не в том, что они не были целью. Виной тому было совсем другое обстоятельство. Хлюп. Брызги воды разлетелись в разные стороны. Мокрая человеческая фигура медленно вышла из воды. В руке человека был зажат светящийся топор с уникальным треугольным символом на рукояти. Тело человека было покрыто черными, гноящимися ранами. Из головы торчал зеленый ядовитый шип, насквозь пронзивший мозг. Выбравшись на берег, мужчина ничком рухнул на землю. Потом с трудом перевернулся на спину. Только сейчас он смог облегченно вздохнуть. Это был Линь Хуандао, выбравший своей целью дворец водного миража. Чун Юэ Цзы и остальные исчезли. Кто бы мог подумать, что молодой господин ради победы зайдет так далеко. Грустно вздохнув, он посмотрел вверх в лазурное небо, по которому плыли белые пушистые облака. «Ты был слишком высокомерен и самонадеян. Кого теперь будешь винить?» Рядом с ним стояли две странные женщины. Одна одетая в черное, вторая в белое. Казалось, они были здесь с самого начала, но заговорить решили только сейчас. «Да, я был слишком высокомерен. Учитывая гордость молодого господина, я думал, он не зайдет так далеко». Линь Хуандао горько усмехнулся. «Похоже, я его недооценил. У тебя есть последняя воля?» – спокойно спросила дама в черном. «Последняя воля?» – Линь Хуандао покачал головой. «Нет, ничего. Молодой господин Быкай тоже слишком самонадеян. Он думает, все станет хорошо после того, как он меня убьет. Он не понимает, насколько, на самом деле, сильны старейшины семьи. Не увидев всего собственными глазами, он никогда не сможет этого понять. Хочешь сказать, что в окружении молодого господина есть еще враги, помимо тебя?» Нахмурилась дама в белом. Линь Хуандао засмеялся. «Подарите мне быструю смерть. Скажите, что Линь Хуандао погиб в засаде во дворце водного миража. Неплохое оправдание моей кончины. По крайней мере, мы сможем переложить вину на дворец водного миража». Некоторое время дама в черном молчала. «Как пожелаете». Она медленно приблизилась к лежащему на земле Линь Хуандао. Глава 249.1. 10 законов и 9 заповедей. Часть 1. Город Байлин. 10 дней пролетели, словно один миг. Многолюдная улица тянулась от городских ворот до самого центра города. По обе ее стороны в витринах загорались красные фонари в честь окончания сбора урожая. «Дайте монет, дайте мне 5 монет. Бабушка, я хочу это». Маленький мальчик с высоко завязанным хвостом дергал за рукав немощную старушку. Они стояли перед прилавком продавца сладостей. Мальчик ни в какую не хотел уходить. Старушка выглядела беспомощной. Она неохотно покупала ему то, что он просил, но внук все не унимался. 5 монет за леденец на палочке. 10 монет – это серебро, 10 серебра – это таэль, сидящий за одной из кабинок расположенного неподалеку ресторана Чэнь Цуаньсун, покачав головой, отвел от окна взгляд. Цены все растут и растут. Раньше он стоил всего 2 монеты. Напротив него сидел Лушен. По возвращении со встречи Стародов, он получил послание от семьи Шаньян, в котором говорилось, что он должен встретиться с Чэнь Цуаньсунем, ответственным за город Байлин. Лушен понял, что его выступление на встрече стало для Шаньян Цзюли неожиданностью. Как человек, отвечающий за Байлин, Чэнь Цуаньсун был очень доволен Лушеном. С тех пор, как этот парень прибыл в город, он ни разу не пытался бороться с ним за власть. Он был заинтересован исключительно в культивации. Это заставило Чэнь Цуаньсуна относиться к Лушену очень дружелюбно. Если не было конфликта интересов, он мог поладить с любым типом людей. «Брат Чэнь, не знаешь, зачем госпожа Цзюли хочет меня видеть?» – спросил Лушен. «Честно говоря, ничего особенного, но и неважным это нельзя назвать. Это касается будущего брата Лу. Госпожа Цзюли попросила меня морально тебя подготовить, чтобы тебе было легче это принять, когда придет время». О, Лушену внезапно показалось, что кто-то тайно за ними наблюдает. Но эта территория принадлежала Чэнь Цуаньсуну. Возможно, это была его охрана, поэтому он отмахнулся от этого чувства. «Что именно я должен принять? Брат Чэнь, пожалуйста, объясни. Я пока не могу тебе сказать, потому что это окончательно еще не решено. Но я уверен, никаких проблем не возникнет, учитывая твои способности, брат Лу». Чэнь Цуаньсун улыбнулся. «Ты мне льстишь, брат Чэнь». Лушен не любил гадать, поэтому решил сменить тему. «Брат Чэнь знает о засаде, устроенной неизвестными на секты Стародов. Это дело рук семьи Линь. Хотя большинство людей не в курсе, как одна из 9 великих семей, семья Шаньян, имеет собственную разведывательную сеть. Это то, что нам удалось узнать. Надеюсь, брат Лу никому об этом не расскажет», — вздохнув, ответил Чэнь Цуаньсун. «Леди Фэй и леди Цзюли в последнее время вместе занимаются этой проблемой. Семья Линь слишком много о себе возомнила. Она едва не уничтожила 100 родов. Эти секты, с их покровителями не стоит шутить». На этом он решил остановиться. Лушен хотел еще что-то спросить, но Чэнь Цуаньсун спешно сменил тему. «Кстати, брат Лу, я собираюсь открыть рядом с Байлином почтовую станцию. Ты не хотел бы в этом поучаствовать?» — улыбнувшись, спросил Чэнь Цуаньсун. «Почтовую станцию? Неплохая задумка», — Лушен улыбнулся в ответ. «Так уж вышло, что у меня в северных землях есть некоторые связи. Это будет очень выгодно. Сейчас почтовые станции стали весьма прибыльным видом торговли. С демонами, дьяволами и монстрами, терроризирующими окрестности, единственным надежным средством передвижения для обычного человека являются почтовые станции, принадлежащие достаточно мощным транспортным компаниям с хорошо налаженными маршрутами. Без них путешествие по дикой местности, где на каждом шагу подстерегает какая-нибудь опасность, может закончиться крайне плачевно». «Я тоже так думаю», — Чэнь Цуаньсун довольно рассмеялся, говоря об этом. Тук, тук, тук, его прервала серия торопливых ударов. «Мой господин, мы продвинулись в деле молодого господина Цуаньи. Имин просит вас поторопиться», — поспешно сказал заглянувший внутрь охранник. Он выглядел встревоженным. Улыбка Чэнь Цуаньсун мгновенно померкла. «Я скоро подойду». Заставив себя снова улыбнуться, он посмотрел на Лушена. «Мои извинения, брат Лу. Мой младший брат попал в беду, мне нужно с этим разобраться. К сожалению, мы не сможем сейчас продолжить беседу». «Ничего страшного, не беспокойся, брат Чжэнь». Все, о чем Лушен сейчас мечтал, это побыстрее уйти и перестать бесполезно тратить свое время. «Еще раз прошу прощения». Поднявшись, Чэнь Цуаньсун сложил перед грудью кулаки, после чего поспешно вышел. Лушен, посмотрев в окно, вскоре увидел отъезжающую карету Чэнь Цуаньсуна. «Похоже, быть ответственным за Байлин не так уж и хорошо. Это влечет за собой много проблем», — подумал он. «Однако семья Шаньян достаточно сильна, чтобы со всем этим справиться, не так ли? Она является одной из 9 великих семей центральных равнин. Фактически, всеми 9 семьями управляет династия Сун. Точнее, первая из 9 семей, Хуан, которая на самом деле является императорской семьей. Но даже такой влиятельной семье приходится иметь дело со многими проблемами». Подняв свою чашку, Лушен быстро ее осушил. «Официант, счет». Стоящий снаружи мужчина сразу же зашел внутрь. «Уехавший только что господин уже все оплатил. Он попросил передать вам сообщение, прости за это. В следующий раз я куплю тебе вина в качестве извинений». «Извинения?» Лушен выглядел озадаченным. Разве Чэнь Цуань Сун уже не извинился? Зачем ему делать это снова? С точки зрения силы, он был всего лишь немного сильнее Чэнь Цуань Сун. Конечно, после встречи с Тародов, он немного раскрыл свою силу, но не настолько, чтоб Чэнь Цуань Сун начал относиться к нему с таким почтением. В конце концов, с точки зрения статуса, они оба были равными помощниками Шан Ян Цзюли. Один отвечал за Байлин, другой – за Северные земли. Они были равны и в статусе, и в правах. Чэнь Цуань Сун не должен был вести себя с ним подобным образом. Так и не поняв, в чем причина, Лу Шэн решил пока не думать об этом. Забудь, нужно возвращаться. Меня ждет ментальная энергия, которую я должен поглотить. Если те, кто устроил эту засаду, были из семьи Линь, то и так называемые блуждающие боги, должно быть, тоже были посланы ими. Он почувствовал, как на его плечи опустился дополнительный груз. На самом деле, семья Шаньян была намного слабее семьи Линь. С точки зрения общей силы, семья Хуан занимала первое место, но не имела перспективных преемников. Второй шла семья Линь, за ней – семья Шаньян. Это все, что смог узнать о ситуации в великих семьях Лу Шэн после сбора разведданных. Если за засадой на самом деле стояла семья Линь, она сейчас, должно быть, сильно рассержена, потеряв сразу стольких экспертов. Семья Шаньян вряд ли станет ссориться с семьей Линь из-за простого подчиненного, такого, как он. Скорее всего, они согласятся его потерять, взамен на какую-нибудь равнозначную выгоду. Поэтому Лу Шэн был уверен, если когда-нибудь его разоблачат, он сможет полагаться только на себя. Глава 249.2. 10 законов и 9 заповедей. Часть 1. Ранее, когда я пытался контролировать Чжань Хуншэн с помощью сети Журавля Инь, эффект был довольно впечатляющим. Степень контроля стала глубже. Смесь внутренней и дьявольской ци значительно его усилила. Пока сила контролируемого человека не превысит мою, можно безопасно его использовать, и неважно, является ли этот человек благородным или нет. Самое главное, сеть Журавля Инь очень сложно обнаружить. Поэтому сейчас я могу об этом не волноваться. Но, в конце концов, я должен придумать какой-то план на экстренный случай. В момент выхода из ресторана Лу Шэн как раз рассматривал возможность использования сети Журавля Инь для внедрения кротов. После долгих размышлений он не смог исключить вероятности обнаружения сети Журавля Инь экспертами более высокого, чем у него, уровня. Покинув город, он прибавил шаг, легко шагая по потряставшейся земле. Он поднимал в воздух большие клубы грязи и пыли. В мгновение ока, преодолевая расстояние в 100 метров, он двигался быстрее скачущей галопом лошади. Вскоре он прибыл на базу секты дьявольского начала, огромную сеть пещер, прячущихся под крутой скалой. У входа в пещеру стояло двое охранников. Это были молодые люди, одетые в черные одежды. Увидев Лу Шэна, они поспешно прижали к груди кулаки. «Приветствуем вас, второй брат-ученик. Вы хорошо поработали». Кивнув, Лу Шэн зашел в пещеру. Благодаря росту рейтинга на встрече с Тародов, секта дьявольского начала привлекла внимание многих молодых людей, которые захотели вступить в ее ряды. Все они были благородными из пришедших в упадок семей. Благодаря им, секта дьявольского начала начала стремительно развиваться. Вскоре секта насчитывала дюжину учеников. Потом их стало еще больше. Лю Шэн Цзы организовал у входа в пещеру пост охраны, желая протестировать новых учеников. Кроме того, нужен был кто-то, кто будет встречать посетителей. Войдя в пещеру, Лу Шэн направился прямиком к каменному лесу, расположенному в глубине реки Ядовитого Тумана, где в последнее время часто культивировал. Лу Шэн быстро добрался до места. Небольшая пещера, расположенная в стене основной, все еще хранила оставленные им следы культивирования. Это была самая дальняя часть пещер секты дьявольского начала. Кроме шума текущей воды, исходящего от реки Ядовитого Тумана, не было никаких других звуков. Лу Шэн медленно выдохнул. Затем, достав из-за пазухи нефритовую шкатулку, положил ее на землю. Он пришел сюда потому, что одно из сердец силы воли дьявола вот-вот должно было вылупиться. За последние несколько дней у него успело сформироваться 3 сердца. Добавить к этому 3 предыдущих, в общей сложности, у него уже было 6 сердец из 9. Осталось еще 3. Скоро, совсем скоро, когда дао сердца дьявола будет полностью освоено, я узнаю, какого уровня может достичь мое физическое тело. Сможет ли оно сопротивляться силе порядка? Он посмотрел на нефритовую шкатулку, будто на какого-то невиданного зверя. В нефритовой шкатулке лежали крупицы собранного им белого порошка. Нефрит эффективно уменьшал рассеивание энергии белого порошка, хотя не мог остановить процесс полностью. Он положил нефритовую шкатулку на стоящий рядом стол. Стол был вырезан из камня Лушином лично. Потом достал кольцо, оставшееся после демона-змея. Это было серебряное кольцо с бледно-голубым сапфиром овальной формы. На металле были вырезаны змеиные мотивы. На первый взгляд, в нем не было ничего уникального. Аккуратно держа его двумя пальцами, Лушен поднес кольцо к лицу. Нить дьявольской ци коснулась кольца. Ша-ша-ша-ша. На сапфире внезапно проявились замысловатые узоры. Узоры были похожи на венок, светящийся и вращающийся. Светло-голубое свечение окрасило лицо Лушина в разные оттенки голубого. «Давайте сначала поглотим ментальную энергию». Лушен крепко сжал сапфир. Ша-ша-ша. Густая волна ментальной энергии хлынула в его пальцы, ставшие холодными, словно лед. В последнее время ему не нужно было капать на предметы кровью, чтобы поглотить ментальную энергию. Достаточно было сосредоточиться и установить физический контакт. Когда количество ментальной энергии было слишком большим, ее перекачка сопровождалась некоторыми странными эффектами. Прямо как сейчас, струйки черного дыма, в которых слабо мерцали голубые искры, окружили руку Лушина. Это явление длилось несколько вздохов, после чего исчезло. 60 с лишним единиц. Открыв глаза, Лушен выпустил из рук кольцо, которое выглядело теперь старым и ржавым. Возможно, раньше оно несло в себе какие-то особые свойства. Усевшись со скрещенными ногами, Лушен начал проверять свои сердца силы воли дьявола. Змей зависти, способный запутать разум. Лев ярости, способный призывать ядовитый огонь и помогать в ближнем бою. Тень безумия с ускоренными способностями регенерации. Олень тревоги, способный увеличивать скорость передвижения и телепортироваться на короткие расстояния. Гончая паники, обладающая способностью усиливать обоняние и немного усиливающая остальные пять чувств. Овен одиночества, увеличивающие абсорбирующие способности тела и способности сопротивления ядам. Хотя способности этих шести сердец были не слишком сильными, они значительно усилили Лушина. В особенности это касалось адаптации к окружающей среде и боевой выносливости. В этих областях произошли значительные изменения. Ядовитое пламя и замешательство улучшили его способность сражаться одновременно с несколькими противниками. Исцеление, передвижение, телепортация и сопротивление ядам улучшили боевую выносливость. Обоняние и повышение чувствительности улучшили способности, помогающие в выслеживании и убийстве врагов. Хотя эти способности не повысили силу Лушина, они значительно расширили его возможности. Глава 251. 10 законов и 9 заповедей. Часть 1. Способности двух индьяволов после вылупления отличались от того, что было описано в записях. Посмотрим, что даст седьмое сердце. Закрыв глаза, Лушен посмотрел внутрь себя, изучая седьмое сердце. Хлюп, хлюп. Волны реки ядовитого тумана с силой бились о каменную стену. Через время звук начал постепенно усиливаться. Свист. Глаза Лушина резко распахнулись. Над его головой появилось быстро вращающееся черное сердце. Раздался треск. В центре сердца появилась большая трещина. Спустя некоторое время, через нее выбрался странного вида дикий бык. Странность заключалась в том, что бык был размером с кулак. В него интенсивно начал втягиваться черный дым. Сердце силы воли дьявола, превратившееся в жидкость, было также быстро поглощено. Черный бык, начав быстро увеличиваться в размерах, вскоре достиг 3 метров в длину и метров в высоту. Му-у-у-у. Животное уставилось на Лушина. Его глаза были бездонными ямами, испускающими черный дым. Из головы торчали многочисленные рога, похожие на костяные шипы. На кончиках рогов мерцали холодные блики, отпугивая любого, кто решался на них посмотреть. Буйвол боли. Лушен быстро догадался, кто это. Это была боль, исходящая из самых глубин его сердца. Значит, его способность, увеличение моей силы, это был приятный сюрприз. Лушен и без того был довольно силен, а теперь его сила станет еще больше. Осталось только 2 сердца. Лушен в ожидании затаил дыхание. Казалось, что к концу будут появляться сердца с все более мощными способностями. Буйвол боли вскоре превратился в черный дым, быстро окутавший его тело. Лушен почувствовал, как вокруг него, подобно плащу, обернулось что-то мембраноподобное. Согласно записям, буйвол боли давал способность, увеличивающую его первоначальную силу. Как правило, Такие индьяволы производили коллагеноподобное вещество, которое, смешиваясь с дьявольской ци, покрывало тело. Это вещество состояло из какой-то неизвестной структуры, увеличивающей физическую силу тела. Обычно усиление составляло от 30 до 70%. Собравшись с силами, Лушен надавил на каменную стену сбоку от себя. Бум! Такое ощущение, словно он надавил на тофу. Глубокий след ладони отпечатался на каменной стене. Увеличение силы достигает 80%. Неплохо. Лушен был приятно удивлен. Он и без этого был довольно силен. В трехметровом режиме его физическая сила была примерно в два раза выше, чем у демона-змея трех средних классов. Причем, эта сила увеличивалась еще в несколько раз, когда он входил в экстремальный режим Ян. Можно сказать, что до сегодняшнего дня он не встречал никого, кто был бы физически сильнее него. Ему не терпелось увидеть, каково это, 80-процентное увеличение базовой силы. Раньше я не мог быть уверен, что моя физическая сила находится на уровне трех высших классов, но теперь, с этим усилением, я думаю, это вполне вероятно, из-за того, что Лушен не знал, что на самом деле представляет собой физическая сила трех высших классов, он не мог быть в этом уверен. В области змеи, между уровнями трех высших классов и уровнями трех низших, пролегала огромная пропасть. Какова именно разница? Ему ни у кого было об этом спросить. В секте дьявольского начала не было эксперта трех высших классов, который мог бы послужить примером для сравнения. Все это были его собственные догадки и предположения. В сравнении со мной, прошлым, сражающимся с Хун Фанбаем в режиме интеграции инь-ян, я стал в 7 или 8 раз сильнее. Если это все еще не является тремя высшими классами, я на самом деле не могу представить, насколько сильны эксперты подобного уровня. Повинуясь его мысленной команде, черный дым, окружавший тело Лушена, быстро развеялся. Пришло время подумать, как использовать только что полученную ментальную энергию. Диэйблуе. Свист. Перед глазами Лушена появился экран модификатора. На экране, заполненном десятками обычных техник и техниками секретных искусств, почти не осталось места. Лушен быстро нашел графу с Дао Сердца Дьявола. Дао Сердца Дьявола больше не нужна ментальная энергия. Мне просто нужно дождаться, когда вылупится сердца, понял он. Если подумать, высшие достижения секты дьявольского начала, секретное искусство дьявольского начала, было создано путем имитации дьяволов. Поэтому, когда я полностью им овладею, у меня проявятся некоторые дьявольские способности, такие же, как аура дьявольского начала, которую я поглотил после убийства Фонтаня. При мысли о впитанной им ауре, Лушен задумался кое о чем еще. Если посмотреть на это с другой стороны, разве секретное искусство дьявольского начала не является просто еще одной формой культивирования боевых искусств? Секретное искусство дьявольского начала было создано путем имитации дьяволов секты дьявольского начала специально для благородных с чрезвычайно слабой родословной. Их родословные были настолько разбавлены, что они почти не отличались от обычных смертных. Мысли Лушена текли рекой. Если рассматривать это как часть пути боевых искусств. Поднявшись на ноги, Лушен обеими руками схватил окружающий его воздух. Ша-ша-ша. После его удара каменная стена пещеры рядом с ним начала разрушаться. Большие куски камня падали вниз, разлетаясь множеством обломков. От тела Лушена начала расшириться невидимая кровавая паутина, выталкивая из пещеры камень. Всего за несколько вздохов пещера стала заметно шире. Посмотрев по сторонам, Лушен удовлетворенно кивнул. Потом снова взглянул на графу Дао Сердца Дьявола на экране модификатора. «Я должен подождать, пока достигну вершины мастерства Дао Сердца Дьявола, прежде чем использовать ментальную энергию. Сейчас нужно просто позволить Дао Сердца Дьявола начать преобразовывать поглощенную из реки ядовитого тумана энергию в чистую дьявольскую ци, чтобы сердца быстрее инкубировались и вылупились. Теоретически, количество дьявольской ци, которое я могу хранить в своем теле, эквивалентно силе моих инь-дьяволов. Раньше я об этом не задумывался, но теперь я могу дать им шанс». Глаза Лушена сузились, его тело начало стремительно расширяться. Обычный рост быстро превратился в трехметровый. Ох, он потянулся. Переходя в сжатое состояние, он деформировал свои мышцы и кости. Если бы не ци Водолея, постоянно его исцеляющая, Он не смог бы так долго поддерживать экстремальный режим инь. Этой силы недостаточно. Развернувшись, Лу Шен несколько раз ударил длинным хвостом в стену. Звуки ударов разнеслись по пещере. Еще раз. Хуу-у-у.